«Нет». Лошадь ткнула с мордой в грудь священника. Он потрепал ее и произнес как бы про себя. «С самых детских лет мой Николаус, как никто другой, умел любить и страдать. Сдается мне, что он вполне годится в монахи». «Ну, а ты, Кристин?» — сказал он, повернувшись к ней. «Ты, кажется, достаточно повидала на своем веку, чтобы более твердо уповать на Господа Всемогущего. Неужто ты еще не поняла, что Он поддерживает каждую душу человеческую до тех пор, пока душа эта сама не отвратится от Него? Ты, женщина, сохранившая и в старости детскую доверчивость, разве не видишь ты Божью кару в том, что пожинаешь теперь горе и унижение за то, что в угоду своей похоти и гордыни следовала путями, которыми Бог запретил идти твоим детям? Не хочешь ли ты сказать, что это ты карала своих детей, когда им случалось обварить руку, засунув ее в кипящий котел, к которому ты запретила им даже приближаться, или когда у них под ногами подламывался хрупкий лед, по которому ты строго предостерегала их не ступать? Неужто ты не поняла, когда у тебя под ногами трещал тонкий лед, что ты тонула всякий раз, когда отпускала руку Божью? И бывала спасена из бездны всякий раз, когда взывала к Нему. А разве любовь, которая связывала тебя и твоего земного отца, хотя ты всячески противилась ему и противопоставляла собственные свои воли и его промыслу, не была для тебя утешением и поддержкой в те минуты, когда тебе приходилось пожинать плоды своего неповиновения ему? Неужто ты еще не поняла, сестра, что Бог помогал тебе всякий раз, когда ты молилась Ему, хотя молилась ты не от полноты сердца, а лишь для вида, и давал Он тебе гораздо больше, чем ты просила? Ты любила Бога так же, как своего отца, пусть не так сильно, как любила свою собственную волю, но все же настолько, что, вероятно, скорбела всякий раз, расставаясь с ним. И вот, по милости Божьей, доброе выросло среди всего того злого, которое тебе пришлось пожинать и которое было посеяно твоей упрямой волей. Сыновья твои! Двух из них Господь прибрал к себе еще невинными младенцами, за них тебе нечего опасаться. А другие вышли хорошими, хотя, может быть, и не такими, как хотелось бы тебе. То же самое верно думала тебе и Лавранс. Ну, а супруг твой, Кристин, да будет Господь милостив к его душе». Я знаю, что в глубине своего сердца ты постоянно порицала мужа за его бездумие и беззаботность. По-моему, для такой гордой женщины, как ты, было бы гораздо тяжелее вспоминать, что Эрлен, сын Николауса, увлек тебя за собой на путь позора, измены и убийства, если б ты хоть раз увидела, что этот человек мог действовать из холодного расчета. И мне почти кажется, что твоя верность, как в гневе и в суровости, так и в любви, и помогли тебе удержать Эрленда до конца вашей жизни. Во всем, что не касалось тебя, к нему можно было применить слова «с глаз долой, из сердца вон». Господь да поможет Эрленду. Я боюсь, что он никогда не знал истинного раскаяния в грехах своих. Но в грехах своих против тебя, Кристин, супруг твой все же раскаивался и скорбел о них. Будем надеяться, что это зачлось Эрленду после смерти. Кристин стояла молча, и отец Эйлиф тоже ничего больше не прибавил. Он отвязал поводья, произнес «Мир да будет с тобой», сел на коня и уехал. Когда немного позднее она вернулась в монастырь, сестра Ингрид встретила ее в воротах с известием, что один из сыновей приехал навестить ее. Назвался он Скюлли и сидит в приемной. Скюлли беседовал со своими гребцами, но сразу же вскочил, как только мать появилась в дверях. О, она узнавала своих детей по этой живости движений, по маленькой голове, высоко сидящей на широких плечах, по стройной фигуре с длинными руками и ногами. Сияя, пошла она ему навстречу, но остановилась, как вкопанная. У нее перехватило дыхание при виде его лица. О, кто обезобразил так ее красивого сына! Верхняя губа Скюлли была совершенно вывернута, ее, должно быть, расквасил удар, а потом она срослась, но осталась расплющенной, широкой и уродливой, и сполосованной белым блестящим рубцом. Рот из-за этого перекосило, и казалось, что Скюлли все время усмехается, чуть презрительно. Носовая кость была сломана и тоже срослась криво. Он слегка шепелявил, когда говорил, у него не хватало переднего зуба, а второй был почерневшим и омертвелым. Скюлли покраснел под взглядом матери. «Вы как будто не узнаете меня, матушка». Он слегка улыбнулся и провел пальцем по губе. Этим движением он, должно быть, вовсе не хотел указать на свой изъян. Оно могло быть чисто случайным. «Мы не так давно расстались, сын мой, чтобы твоя мать не узнала тебя». Непринужденно улыбаясь, спокойно ответила Кристин. Скюлли, сын Эрлинда, пришел на легкой ладье из Бьоргвина в Нидерос 2 дня тому назад с письмами от Бьярна, сына Эрлинга, для архиепископа и посадника. Попозже днем мать и сын гуляли в саду под ясенями, и только теперь, когда они наконец смогли побеседовать с глазу на глаз, он рассказал ей последние новости о братьях. Лавренс был все еще в Исландии. Мать даже не знала о том, что он туда отправился. Как же? Скюлли встретил младшего брата Восла прошлой зимой на собрании знати. Он был там вместе с Ямильтом, сыном Халварда. Но ведь мальчику всегда хотелось поездить по белу свету и повидать чужие страны. Вот он и нанялся к епископу Скольхольдскому и уехал вместе с ним. Да и сам Скюлли тоже побывал с господином Бьярне в Швеции, а потом был военным походом на Руси. Мать тихо покачала головой, этого она тоже не знала. «Ему там понравилось», — смеясь рассказывал Скюлли. «Ведь ему довелось навестить старых друзей, о которых так много рассказывал отец. Карелов, ингров, русов. Нет, это украшение... Эту почетную рану он получил не на войне, а просто в драке». Скюлли слегка усмехнулся. «Но уж парню, который нанес ему эту рану, никогда больше не придется просить кусок хлеба». Но вообще-то у Скюлли не было большой охоты рассказывать подробности ни о драке, ни о походе. Теперь он был начальником всадников у господина Бьярна в Бьоргвине, и рыцарь обещал добыть ему какие-нибудь поместья из тех, которыми владел Эрленд, Ворклдали, и которые теперь принадлежали королю. Но Кристин заметила, что большие серо-стальные глаза Скюлли как-то странно потемнели, когда он заговорил об этом.